Их популяция также всегда была довольно мала. Учитывая ледниково-медленную скорость, с которой они размножаются, если они будут нести больше потерь, их вид, несомненно, скоро вымрет, добавил Айронворк, стараясь быть полезным. Гарри слегка вздохнул. Он слегка покачал головой. Сколько времени потребуется, чтобы добиться встречи с ними? Я не планировал оставаться на Земле дольше сегодняшнего дня. Мы политически и стратегически связаны с многочисленными расами на Азероте, и нам нужно поскорее вернуться, чтобы поддержать эти союзы и помочь в их дальнейшем развитии. Мы сообщили им о наших планах вчера, они связались с нами сегодня утром, чтобы узнать, возможен ли переезд и для них. Они уполномочили меня обсуждать и вести переговоры с вами, если потребуется, вмешался Айронворк. Гарри побарабанил пальцами по столу, размышляя. Возможно, они могли бы занять подводные руины рядом с домом, который мы основали. На данный момент они чисты от наг, но мерпиоиды должны знать, что я не могу гарантировать их безопасность навсегда. Заметив любопытные взгляды гоблинов и фламилий, Гарри немного расширил тему. Есть похожий вид, который живет под водой и на побережье Азерта. Их раса известна как наги, и они очень враждебно относятся ко всем жителям суши. Хотя наши варды обеспечат некоторую защиту от них, мерфолки могут стать объектом охоты со стороны наг, если эти варды будут нарушены. Айронворк кивнул. Мы уже сообщили им, что безопасность не может быть гарантирована. Они заявили, что понимают риск. Они также признали, что им нечего предложить в обмен, поэтому, если вы разрешите, они будут перед вами в большом долгу. Гарри махнул рукой в воздухе, отбросив мысль о долге. Его мысли уже переключились на логистику, связанную с этим. Он взглянул на Ониксию. Я понятия не имею, можно ли создать портал под водой. Это может оказаться сложной задачей. Если ты сможешь создать портал в наших пещерах, мы сможем организовать транспортировку от их дома до портала за 2 часа. Айронворк быстро ответил. Возможно, это сработает. В худшем случае, я создам портал в вашей пещере прямо над водой, чтобы у них было небольшое падение, когда они пройдут через него. Фута 2, не больше, и очень ограниченный выход на поверхность, ответил Гарри. Итак, вы согласны? Спросил Айронворк, чтобы уточнить. После секундного колебания и взгляда на своих компаньонов, все из которых ухмылялись, забавляясь, Гарри кивнул. Я извещу их, чтобы они немедленно начали подготовку к движению. Айронворк жестом указал одному из гоблинов, стоявших у стены комнаты. Гоблин кивнул, а затем выбежал из комнаты. Хорошо, а что насчет других рас? Спросил Гарри. Вторая группа нашла у нас убежище, но попросила, чтобы мы обсудили с вами возможности и провели переговоры. Ответил гоблин. Они, должно быть, очень доверяют тебе, если находятся в твоих пещерах и все равно хотят, чтобы ты вел переговоры. Сузив глаза, умозрительно сказал Гарри. Айронворк кивнул. Их вождь сказал, и я цитирую. В последний раз, когда мы видели звезды, они предсказали только то, что наш путь в будущее не определен. Ничего больше, кентавры. Мгновенно определил Гарри. Верно. Айронворк ответил. Абсолютно нет. У нас на Азероте есть кентавры. У нас и так достаточно проблем с ними. Они почти безмозглые агрессивные грубияны. Воскликнула Джессир, для убедительности ударив рукой по столу перед собой. Гоблины были удивлены ее внезапной вспышкой, но Гарри прервал ее, подняв руки. Кентавры на Земле отличаются от кентавров на Азероте. Я не отрицаю, что некоторые из них склонны к территориальности, но они абсолютно мирные, если их не провоцировать. И они больше времени проводят, глядя на звезды, чем заботятся о том, что происходит вокруг них. Вполне вероятно, что именно это и привело их к тем потерям, которые они понесли. Джессир выглядела так, словно собиралась возразить, когда голос Гарри понизился, и он мягко продолжил. Один из них помог защитить меня от учителя, одержимого Волдемортом, когда мне было 11 лет. Вполне возможно, что я был бы мертв, если бы не его своевременное вмешательство. Это, казалось, вывело весь ветер из парусов Джессир, и она словно сдулась. «О скольких мы говорим?» – тихо спросила она. «Их 143. Это все, что осталось, и они – последнее стадо, которое раньше обитало в запретном лесу», – ответил Айронворк. Джессир слегка кивнула на это, взглянув на Гарри. «Это твой выбор». Ее выражение лица стало более забавным. «Однако именно тебе придется объяснять это Тиранде». Гарри кивнул. «Справедливо. Я не уверен, где лучше всего их расположить. Полагаю, они предпочтут лес?» – спросил Гарри, глядя на Айронворка. «Кентавры лучше всего чувствуют себя в лесу, это верно», – ответил Айронворк. Гарри постучал пальцами по столу, размышляя над этим. «К сожалению, в нашем доме не так много настоящего леса». Он сделал паузу, размышляя, и уже собирался спросить мнение остальных, как вдруг передумал. «Если бы запретный лес был идеальным вариантом, то, возможно, они прекрасно вписались бы в леса вокруг темного берега. Возможно, они помогли бы решить проблему с ногами», — сказал Гарри, глядя на Джессера. Джессер замерла на секунду, а затем медленно, хотя и неохотно, кивнула. «Ты определенно объяснишь это Тиранде». Гарри слегка усмехнулся и кивнул. «Если нет, то интересно, будет ли пророк Вилен возражать против компании вокруг Экзодера, учитывая их склонность к чтению будущих событий по звездам. Они могли бы отлично поладить с дренеями». Кудрия немного нахмурилась, а затем кивнула. «Это может сработать. Некоторым из моего народа это может не понравиться, но я сомневаюсь, что будут серьезные возражения». Гарри снова повернулся к Айронворку. «Я полагаю, они скоро будут готовы к отправке. Они немного кочевники по своей природе. Они готовы двинуться в путь в любой момент. Это не будет проблемой», — ответил Айронворк. «Скажи им, что да. Хотя мне придется обсудить это с моими союзниками на Азерте, чтобы поместить их в идеальную среду, иначе им придется привыкать к жизни где-то помимо леса», — сказал Гарри Айронворку. Айронворк слегка кивнул. «Они тоже будут тебе обязаны». Гарри покачал головой. «В данном случае, я уже задолжал Фиренце за спасение моей жизни». Айронворк усмехнулся широкой беззубой улыбкой. «На самом деле их лидер, Фиренце, сказал, что ты можешь так говорить». Его ответ: «Одна жизнь иногда может стоить многих. В данном случае это не так. Звезды давно предвидели долг перед тобой, и он просто вернул небольшую его часть авансом». Гарри застонал и провел рукой по лицу. Он ненавидел иметь дело с любого рода пророчествами или предсказаниями. Он также знал, что спорить бессмысленно. «Очень хорошо, убедитесь, что они знают, что я не намерен взыскивать долг и желаю им не чувствовать себя таковыми». Гарри заметил, что Фламели, казалось, были довольны этим заявлением. Все гоблины обменялись взглядами, но ничего не сказали. Однако Айронворк кивнул, похоже, ожидая такого ответа от Гарри. «Последняя группа находится здесь и желает обсудить и договориться с вами за себя, если это приемлемо». «Хорошо», — сказал он, хотя и пробормотал себе под нос, «если только это не будут гиганты или тролли». Айронворк жестом указал другому гоблину на стену, тот кивнул и быстро вышел из комнаты, а он снова обратился к Гарри. «Мы можем уйти, если вы хотите, чтобы мы оставили вас наедине для обсуждения». Гарри покачал головой. «Нет нужды, я не буду скрывать от вас свои дела». Гоблин, который только что выскочил из комнаты, вернулся. За ним по пятам следовала темноволосая и очень красивая женщина. Только через мгновение Гарри почувствовал замешательство, когда вслед за первой в комнату вошли еще несколько женщин, главным отличием которых был разный цвет волос. Процессия продолжалась, пока почти две дюжины человек не заполнили комнату, но только темноволосая женщина прошла вперед, чтобы занять место за столом. Гарри наблюдал за процессией с озадаченным выражением лица, пока в его голове не возникло подозрение, и он в задумчивости нахмурил брови. Все женщины, казалось, смотрели на Гарри и его спутников с различными эмоциями, от шока до легкого удивления. У некоторых из них было пустое выражение лица, а другие смотрели с подозрением. Гарри посмотрел на своих спутников. Джессир и Кудрия были удивлены, а Ониксия выглядела озадаченной, словно пыталась что-то понять. «Я думала, ты сказал, что три другие расы в опасности. Как люди могут быть в опасности?» — спросила Кудрия с растерянным выражением лица. «Они не люди, по крайней мере, не полностью», — Ониксия сказала. «Хотя, я не уверена, что они есть». Ее собственные чувства определили в них нечто совершенно иное. «Ты веяла, не так ли?» — спросил Гарри у женщины, которая села за стол, но не произнесла ни слова. Женщина кивнула, ее лицо оставалось бесстрастным. «Все верно, мистер Соло. Меня зовут Каразон. Я лидер остатков Вейл. Вы выглядите как человек, что такое Вейла?» — Джессир спросила с хмурым выражением лица, наполовину адресуя свой вопрос Гарри, а наполовину женщине перед ней. На лице Каразона промелькнул легкий гнев, и вдруг Гарри почувствовал, как волна магии ударила по его группе. Гарри сразу же распознал в ней очарование, хотя и более сильное, чем то, с которым он сталкивался в среднем в прошлом. Он догадался, что это была не только магия Каразон, но, скорее всего, и некоторых, если не всех Вейл, которые были с ней. На Гарри это совершенно не повлияло, но взгляд в сторону показал ему, что не все были одинаковы. Кудря пристально смотрел на женщину, хотя она едва заметно переминалась на своем месте. Джессир было немного хуже. Она наклонилась вперед и схватилась за стол, когда волна возбуждения накрыла ее. Взгляд на Ониксию, сидящую рядом с Джессир, показал, что она знает о магии, но либо совершенно не подвержена ей, либо очень хорошо ее скрывает. Гарри обернулся к Каразон, у которой был холодный взгляд удовлетворения при виде реакции Кудри и Джессир, но реакция Гарри сменила ухмылку на удивление, прежде чем она в замешательстве нахмурила брови. «Извини, твоя магия действует не на всех», — пренебрежительно сказал Гарри. Казалось, это произвело эффект размахивания красным флагом перед быком. Многие выражения на лице Вейл сузились, и Гарри почувствовал, как по комнате прокатилась волна магии гораздо большей силы. Гарри снова отмахнулся от волны магии, когда она захлестнула его. Эта магия, давящая на его волю, не шла ни в какое сравнение с давлением ритуала вызова Пылающего Легиона. Особенно когда этот ритуал был специально разработан и использовался для того, чтобы поработить волю того, кто вызвал его и притащил в Азерот. Однако его спутники не были так же затронуты, как он. Кудря сидела в кресле с жесткой спинкой и сжимала его так сильно, что ее руки начали оставлять отпечатки на дереве. Она боролась с этим, но была явно поражена и, казалось, медленно, но верно проигрывала битву. Джессир было гораздо хуже. Она откровенно задыхалась, а ее глаза были затуманены похотью. Гарри был уверен, что она была на волосок от того, чтобы перепрыгнуть через стол и сбросить Вейлу со стула. Единственное, что ее останавливало, это то, что Ониксия потянулась и схватила Джессир за ногу, удерживая ее в кресле. Ониксия все еще выглядела незатронутой, только посмотрела на Гарри, приподняв бровь. Гарри несколько долгих мгновений пристально смотрел в глаза Каразон. «Я даю тебе 5 секунд, чтобы прекратить это. После этого я начинаю ответные действия со смертельным исходом». Его голос был абсолютно холодным и наполненным угрозой. Очарование сохранялось еще мгновение, прежде чем она, казалось, слегка расслабилась, и очарование постепенно ослабевало по мере того, как Вейлы, которые сосредоточились, ослабевали одна за другой. Гарри смотрел, как Джессир опустилась на свое место, все еще тихо пыхтя от последствий. Он сдерживал прилив гнева, который кипел внутри него. Эти люди надеялись на его услугу. «Если вы собирались таким образом договориться о безопасном переходе в новый мир, где за вами не будут охотиться, то я считаю, что наша встреча окончена». Он взглянул на гоблинов и заметил, как Ирнварк неодобрительно нахмурился, глядя на Вейлу, но промолчал. Гоблины выглядели так, словно их это не затронуло. Гарри взглянул на Фламеля и заметил, что Фламель, казалось, застыл на месте, и подумал, не окаменело ли перенело от молчания. «Мои извинения, мистер Соло», — быстро сказала Каразон, все еще удивленная тем, что Гарри выдержал нападение. «Гоблины сказали, что у вас сильная воля и вы заслуживаете доверия. Высокая похвала с их стороны, но мы научились быть осторожными и проверять все, что можем. Твои чары, возможно, не способны повлиять на меня, но попробуйте повторить это на моей семье, и разговор окончен, как и жизнь любого, кто это сделает», — заявил Гарри, не обращая внимания на удивленные лица людей, когда он сказал «семья». «Что, во имя Элуны, это было?» — воскликнула Джессир, не дождавшись ответа от Каразон. Она все еще тихонько пыхтела, и Гарри заметил румянец на ее лице. Выражение лица Гарри немного смягчилось, несмотря на его гнев на Каразон, он должен был признать, что реакция Джессир была по крайней мере немного забавной. «Вейлы – сексуальные существа по своей природе. Помимо их естественной красоты, у них есть способность, с помощью магии, очаровывать существ, которые находят женскую форму привлекательной. Очарование выводит эту похоть на поверхность». Каразон кивнула и встретила взгляд Джессир. «Я прошу прощения и у вас. Наше очарование действует почти на всех. Такое сильное воздействие должно было бы воспламенить камень». Ее глаза окинули Ониксию и Гарри умозрительным взглядом. «Если, конечно, нет абсолютно никакого влечения к женской форме». Джессир на мгновение взглянула на Гарри и Ониксию, затем испустила вздох и начала истерически смеяться. Мгновение спустя Кудрия тоже начала хихикать, хотя ее смех был немного более сдержанным. Гарри и Ониксия сидели с улыбками на лице. Джессир практически задыхалась, и каждый раз, когда она, казалось, успокаивалась, она бросала взгляд на Каразон и разражалась новой волной хихиканья. «Не понимаю, что тут смешного», — ответила Каразон. Она ожидала реакции гнева, и именно ее она получила от Гарри. Однако она определенно не была готова к тому, что ей придется столкнуться с полноценным смехом. Ониксия злобно ухмыльнулась, и ее глаза стали как у рептилии. «Поверь мне, его влечение к женщинам точно не вызывает сомнений, да и мое тоже», — Каразон нахмурилась, выглядя более чем потрясенной. «Я не понимаю, такое количество очарования должно было, по крайней мере, ошеломить его». Гарри фыркнул, в его тоне ясно слышались злость и раздражение. «Не льсти себе, принцесса. Конечно, ты не совсем уродлива, и я уверен, что в кругу своих друзей ты довольно горячая штучка. Но поверь мне, когда я говорю, что у тебя нет ничего общего с моими подружками». Он не хотел добавлять, что годы, когда его сознание было нарушено до такой степени, что ему пришлось возводить окклюминационные барьеры, которым не было равных. Гарри снова обратил свое внимание на Джессир, которая, казалось, немного успокоилась, полностью игнорируя выражение полнейшего шока, которое было на лицах большинства вил в комнате. «Как я уже говорил, они сексуальные существа. Они имеют некоторое родство с птицами. Легенда гласит, что в их родословную входят даже фениксы». Ониксия снова вмешалась, и она то ли поняла, что переговоры, похоже, полностью провалились, то ли ей было все равно. «Ну, аллюр – изящный маленький салонный трюк, чтобы позабавить людей, но если это все, на что они годятся, я вряд ли вижу смысл предлагать помощь». Одна из вейл, стоявшая позади Каразон и чуть левее, казалось, огрызнулась на это замечание. «Я покажу тебе салонный фокус». Она выгнула спину, и с криком ее руки проросли перьями, черты лица приобрели птичий облик, а в каждой руке появилась по огненному шару. «Идира нет!» Каразон отчаянно закричала, но даже когда она повернулась, две вейлы с каждой стороны схватили ее за руки и заставили отступить от стола. Хотя в данный момент Идира, казалось, не поддавалась никаким уговорам и была полна решимости напасть на их группу. Наконец одна из них направила свою палочку на разъяренную вейлу. Она не оглушила ее, но выглядела так, словно была готова к этому при малейшей провокации. Каразон обернулась, выглядя более чем немного разочарованной своей подчиненной. Она улыбнулась Оникси, хотя в ее тоне слышались нотки снисходительности. «Как видите, у нас есть нечто большее, чем салонный фокус». Гарри постучал пальцами по столу. Он посмотрел на Айронворка и жестом указал на Ониксию. Король гоблинов приподнял бровь, едва заметно кивнул в знак разрешения и слегка обнажил зубы. Гарри снова повернулся к Каразон и сказал: «Забавно, у некоторых из нас есть свои салонные фокусы. Ониксия, не могла бы ты отменить свой трюк и вернуться в свое естественное состояние?» У Ониксии было дикое выражение лица, когда она встала и отступила от стола. Не прошло и трех шагов, как огромный черный дракон сменил бойкую блондинку в помещении, напоминающем зрительный зал. Ониксия сначала была показана в профиль, затем повернула голову и уставилась на стоящую напротив них вейлу. Вокруг воцарилась ошеломленная тишина. Преображенная вейла мгновенно прекратила свои попытки, и ее черты лица снова стали похожи на черты прекрасной темноволосой женщины, которая смотрела на гигантского дракона, противостоящего последним остаткам ее народа. Выражение ее лица отразилось на лице всей группы. Они смотрели на нее в полном изумлении и страхе. Гоблины с благоговением смотрели на величественную форму дракона, стоящего перед ними. Фламелиоба выглядели так, словно это было рождественское утро, и они только что открыли свой первый подарок. Гарри только ухмыльнулся, не шелохнувшись и не дернувшись, когда он непринужденно откинулся на спинку своего кресла. «Не хотите ли вы, чтобы я показала вам еще несколько моих салонных фокусов?» — спросила Ониксия. Ее звенящий голос заполнил пространство зрительного зала. Она не столько произнесла слова, сколько выпустила их в виде рева. Сама земля, на которой все стояли, вибрировала от силы, исходящей от ее голоса. Гарри взглянул на Кудрию, когда Джессир наклонилась к нему и прошептала: «Мне нравится быть по эту сторону ее рева, а не как в первый раз. Она не рычала на нас в первый раз. Мы были достаточно умны, чтобы не злить ее». Кудрия чопорно поправила. Джессир добавила шепотом: «К тому же ты уже говорил о том, чтобы применить к ней свой серебряный язык. У Никси свои приоритеты, а эти вейлы еще не поняли, что у женщины есть потребности. Их стиль ведения переговоров не так убедителен, как твой. Не знаю, мне казалось, что у них отлично получается убеждать тебя. Кудри ответила с нагловатой ухмылкой на лице, потянувшись и погладив Джессир по внутренней стороне бедра. Тем временем, Каразон, почувствовав, что встреча уходит от нее и почти достигла точки полного провала, встала и подняла руки вверх. «Не надо, не надо. Мне очень жаль. Мы можем остановиться. Я не хотела, чтобы все так получилось. Пожалуйста, дайте мне шанс все объяснить. Я прошу вас. Я все еще слушаю, хотя мое терпение истощается», — прямо сказал Гарри. Одна из вещей, которая непременно выводила его из себя, это любая попытка манипулировать его сознанием. А они начали встречу именно с этого. Каразон кивнула и сглотнула, глядя на дракона, который, казалось, удовлетворенно наблюдал за происходящим, даже когда из его ноздрей начали выходить легкие струйки дыма. «Сначала позвольте мне извиниться за действия Эдиры. Сегодня утром она получила подтверждение, что ее сестра, последний член ее семьи, была убита волшебниками». Гарри взглянул на Вейлу, которая опустила голову, и за ней внимательно наблюдали двое других. Он медленно кивнул и понял, что Вейлы, окружавшие ту, о которой шла речь, мгновенно отреагировали на ее попытку напасть на них. Таким образом, их действия подтвердили это. «Извинения приняты». Каразон вздохнула и кивнула. «Что касается очарования, последние 4 года нам приходилось использовать наш аллюр, чтобы сбить с толку и контролировать перед нападением. Во время войны и демоны, и волшебники порабощали нас при любой возможности. После окончания войны, когда наше число сократилось, они стали убивать нас, чтобы избавить мир от темных существ. Что ж, использование аллюра сегодня, конечно, не говорит о том, что министерство может ошибаться», — сухо ответил Гарри, сузив глаза. «Мы сделали то, что должны были сделать, чтобы выжить», — ответила Каразон, ее тон был вызывающим. «Даже нарушили гоблинские правила ведения переговоров», — сухо сказал Гарри, оглядывая гоблинов, которые все еще сидели за столом и не делали никаких попыток вмешаться или прервать его. 23 человека, которых вы видите перед собой, это все, что осталось от моего народа», — сказала Каразон, опустив плечи. Хотя в ее тоне все еще звучали нотки неповиновения, казалось, что в этот миг она отказалась от своей гордости. Она поняла, что ей повезло, что гоблины не вмешались и не казнили их. Гарри нахмурился, а затем медленно кивнул. «Хорошо, с этим не поспоришь. Хотя я думаю, что ты идешь к этому совершенно неправильным путем». Каразон кивнула. «Очевидно, для встречи такой важности я не уверена, что все могло начаться хуже. Мы можем начать все сначала», — Гарри задумчиво наклонил голову. «Либо Каразон была действительно феноменальной актрисой, либо она решила отбросить все уловки, чтобы поговорить с ним честно и прямо. Давайте сразу перейдем к делу. Чего вы хотите?» «Мы...» Каразон на мгновение замешкалась, а затем, казалось, отказалась от того, что собиралась сказать, в пользу чего-то более искреннего. «Мы хотим иметь возможность жить, не находясь постоянно в бегах и не спасаясь бегством. Мы хотим жить без угрозы быть порабощенными или убитыми за то, что мы случайно вышли на улицу, чтобы насладиться свежим ветерком. Мы хотим, чтобы нам не приходилось ютиться в пещерах, опасаясь за свою безопасность, потому что кто-то обладает достаточной магией и проницательностью, чтобы понять, что мы – Вейлы». Гарри кивнул. Было очевидно, что она говорила искренне. «Ты понимаешь, что никогда нет гарантий, что Азерот – это не какая-то утопия, где нет никаких опасностей. Человеческое общество Азерота, похоже, ничем не лучше магической Британии. Однако они не являются единственной крупной цивилизацией. На самом деле, они всего лишь одна из 10, хотя и одна из самых густонаселенных». Гарри закончил прямо. «Я понимаю, Айронварк уже объяснил нам это», — ответила Каразон. Гарри слегка вздохнул. Несмотря на то, как ужасно началась встреча, он, по крайней мере, мог понять их действия. Во время войны он совершил много поступков, которыми не гордился. Однако он оправдывал это тем, что это было во имя выживания. «Если бы вы так начали встречу, она прошла бы гораздо спокойнее». Каразон слегка кивнула. «Я еще раз прошу прощения, мы привыкли не показывать слабость или быть в каком-то подчиненном положении. Мы подошли к этому неправильно». Она глубоко вздохнула. «Я беру всю ответственность на себя. Но я прошу вас, пожалуйста, не возлагайте ответственность на остальных членов моего рода». Ее голос прозвучал как мольба. Гарри кивнул, он мог видеть в этом заявлении то, чем оно было. Каразон была готова пожертвовать собой ради своего народа, взяв вину за встречу на себя, несмотря на то, что никто из остальных, скорее всего, не сделал бы ничего лучше. Кроме того, для такой гордой женщины, должно быть, было почти невыносимо умолять. Гарри перевел дыхание и дал своему гневу остыть на несколько мгновений. «Вы извинились. При условии, что это не повторится, я принимаю ваши извинения. Я также не верю, что Джессир травмирована на всю жизнь. Хотя, возможно, она будет искать вас, чтобы узнать, может ли ночной эльф научиться этому», сказал Гарри с ухмылкой в сторону Джессир. Гарри предпочел проигнорировать веселое фырканье Джессир и Кудри, хотя то же самое фырканье от большого дракона, нависшего над всеми ними, было чем-то вроде притворного игнорирования. Каразон кивнула. «Как ты думаешь, ты сможешь найти для нас место в этом новом мире? Мы основали свой собственный дом. К счастью, он находится в бывших руинах города, который был разрушен 10 тысячелетий назад. У вас будет достаточно места, чтобы сделать там дома под главными палатами. Единственные, кто имеет доступ в эти внешние районы, это Фламили, мой лучший друг, который, как я уверен, больше любит растения, чем людей и, конечно же, я и мои подруги, которые находятся под гораздо более обширной защитой», — ответил Гарри. «И что бы ты попросил взамен?» — спросила Каразон. «Уверяю вас, я не нуждаюсь в деньгах. Когда гоблины попросили, я попросил, чтобы они оставались моими банкирами. Я попросил, чтобы они не делились своей магией ни с кем, кто не принадлежит к их расе. Я также попросил их продолжать дружеские отношения в надежде, что в конце концов они откроют себя для переговоров о заключении договора с союзниками, которых я уже собрал в этом мире», — честно ответил Гарри. «И что же вы просите от нас?» — упорствовала Каразон. Гарри слегка вздохнул. «Почти то же самое, за исключением банковской части». Каразон выглядела недовольной этим и задумалась. «Можно нам удалиться на несколько минут, чтобы обсудить это?» Гарри кивнул, хорошо скрывая свое замешательство. «Конечно». Каразон кивнула, встала и вежливо кивнула сначала Гарри, а затем повернулась и вышла из комнаты. Вся группа Вейл последовала за ней. «Что ж, это было интересно», — сказала Кудрия, когда последняя Вейла покинула комнату. «Нам нужно будет поработать над восприимчивостью Джессир к магии разума, если они будут рядом», — заметил Гарри. «Я думала, они были забавными», — с ухмылкой сказала Ониксе, возвращаясь к своей светловолосой человеческой форме и занимая свое место. «И я не уверена, что Джессир также уязвима к этим магиям разума, о которых ты упоминаешь, как и к привлекательным женщинам. Она склонна к одностороннему мышлению», — добавила Кудрия, хихикнув. Джессир выглядела потрясенной тем, что Кудрия тоже включилась в этот балаган. Айронворк слегка склонил голову, наконец, вмешавшись в разговор. «Мне жаль, мистер Поттер. Я прошу вас не судить их слишком строго. На них напали в их последнем убежище менее 4 дней назад. Следующие 2 дня они небольшими группами пробирались к нашим филиалам. Так что это было довольно тяжелое время для них. Они были обнаружены в своем последнем убежище, несмотря на то, что оно находится под защитой Фиделиуса. Мы предложили им позволить нам обсуждать и вести переговоры от их имени, особенно учитывая их эмоциональное состояние. Но они не захотели этого делать. Вряд ли это ваша вина, если вы предложили, а они отказались», — Гарри сказал, покачав головой. «Неужели это действительно все, что осталось от Вейл?» Айронворк кивнул. «Все их поселения были атакованы и уничтожены во время войны демонов, хотя вопрос о том, действительно ли за этими атаками стоял пылающий легион или это волшебники воспользовались ситуацией, остается открытым. Все конклавы, оставшиеся после войны, подвергались систематическим нападениям и уничтожению в течение последних нескольких лет». Гарри кивнул с задумчивым видом, но ничего не ответил, хотя обнаружил, что Ониксия смотрит на него. Он встретил ее взгляд, и она лишь приподняла бровь. «Мне даже интересно, о чем они могут сейчас говорить. Сделка, которую предложил Гарри, показалась мне невероятно щедрой», — Джессир сказала с любопытством и немного тоскливо, отвлекая внимание Гарри от Оникси. Айронворк слегка усмехнулся. «Если бы мне пришлось заключить пари, я бы предположил, что они, скорее всего, обсуждают, что еще предложить тебе взамен. Они не думают, что твои запросы равны той ценности, которую они получают. Ониксия начала тихонько смеяться. Когда Гарри посмотрел на нее с озадаченным выражением, она лишь покачала головой и отмахнулась от него, хотя на ее лице играла веселая улыбка. Политика и переговоры доставляли ей гораздо больше удовольствия, чем сражения, и Гарри вспомнил ее острый политический ум, поскольку она, очевидно, только что что-то поняла и намеревалась пока об этом умолчать. Прошло несколько минут, когда Вейлы вернулись в большую комнату вслед за своим предводителем. Гарри выжидающе посмотрел на них. Каразон откинулась в кресле, а затем заговорила. «Мы решили, что хотели бы присоединиться к вам в этом новом мире. Мы также согласны с вашими просьбами, однако нам кажется, что вы не получаете справедливой торговли, и мы не хотим, чтобы наша раса была у вас в долгу». Гарри вздохнул, увидев самодовольную ухмылку на лице короля гоблинов. Он также увидел, что ухмылка Ониксии стала еще шире, хотя она не издала ни звука. «Что вы предлагаете? Мы бы предложили одну из наших кандидатур, в любой роли, которую вы сочтете нужной. Это будет справедливая сделка. Не будет никакого долга за доставку нас в этот новый мир», — заявила Каразон без тени юмора. У Гарри отвисла челюсть. Из всего, чего он ожидал, этого не было. Он с некоторым облегчением увидел, что не он один был шокирован. И Джессир, и Кудрия, казалось, тоже были удивлены. С другой стороны, Ониксия, казалось, уже догадалась. «Это меняет многое в наших переговорах», — сказала Ониксия вслух, прежде чем Гарри успел заговорить. «Раньше мы просто предоставляли вам транспорт и безопасное место для поселения, очень похожее на то, о чем мы договорились с гоблинами, кентаврами и мерфолками. Мы также предоставили бы всем вам возможность путешествовать по этому новому миру в относительном спокойствии». Она наклонилась вперед, опираясь локтями на стол, сцепила руки вместе и положила на них подбородок. «Однако теперь вы хотите неразрывно связать свою группу с нашей. Вы связываете с нами кого-то, кто может повлиять на нашу группу и оказать вам дальнейшую поддержку, если вы окажетесь в беде. Кроме того, если станет известно, что один из ваших людей был частью нашей группы, и кто-то из ваших людей решит сделать плохой выбор, находясь за границей Азерта, некоторые могут прийти к выводу, что ваши решения отражают наши убеждения и политические позиции». Гарри откинулся в кресле, позволяя о ней взять на себя ответственность за речь. Он знал, что, хотя она много кем была, прежде всего, она обладала острым политическим умом и хитростью. Он все еще был немного шокирован неожиданным предложением, и она легко вошла в положение. Мечта любого подростка-волшебника – иметь под рукой великолепную Вейлу, которая просто источала сексуальность. Но реальность была совершенно иной, и не то чтобы вокруг него была нехватка женщин, которые источали сексуальность. Ониксия заговорила снова, что привлекло его внимание к тому, что теперь было полноценными переговорами. «Я могу с уверенностью сказать, что наша группа не нуждается в дополнительном женском присутствии, предлагающем неизвестные услуги. У нас есть домовые эльфы для уборки, приготовления пищи и поддержания восстановленного города». Она замешкалась на мгновение, прежде чем продолжить. «Я открою кое-что личное и скажу, что в настоящее время с ним спят 6 женщин, включая меня, и еще 3 могут добавиться, как только...» И тут она взглянула на Фламели. «Осложнения будут разрешены. Ваше предложение просто не нужно», — закончила она и снова откинулась на спинку кресла, взглянув на Гарри, который кивнул в знак благодарности. Каразон выглядела застигнутой врасплох резким заявлением Ониксии, но в то же время она выглядела одновременно расслабившейся и немного смущенной этим заявлением. «Я не предполагала, что они будут какими-то шлюхами. Неважно, какие слухи или представления о нашей расе. Я ничего не знаю о вашей расе», — твердо заявила Ониксия. «Я просто рассказала о последствиях вашего предложения и о том, как оно потенциально может повлиять на нас. Гарри согласился предоставить вашей группе безопасное убежище, потому что считает это правильным. За помощь вам больше не нужно платить. Вы просто должны проглотить свою гордость и принять помощь». После нескольких минут молчания, во время которого многие из Вейл выглядели одновременно удивленными и задумчивыми, Каразон начала медленно кивать, когда одинокая Вейла из группы, которая стоически выстроилась вдоль внешней стены, вышла вперед. «Тогда я хотела бы предложить погасить старый личный долг». Все взгляды обратились к привлекательной светловолосой женщине. Она была одета так же, как и остальные Вейлы, в серую мантию, и, как и все остальные, она подчеркивала линию ее груди, а вертикальные серебряные линии не позволяли определить, где заканчиваются ее серебряные волосы и начинается потрепанная в боях мантия. «Я была той, кто изначально вызвалась присоединиться к вам, Гарри Поттер», сказала блондинка с нервным выражением лица. Он почувствовал на себе взгляды трех своих спутниц, которые обратились к нему так фамильярно. Все присутствующие Вейлы перевели взгляд с Вейлы, которая заговорила, на темноволосого волшебника в различных сочетаниях шока и даже нескольких выражений страха, так как они, казалось, наконец-то поняли, с кем имеют дело. Он мог только смотреть на знакомую женщину с озадаченным выражением лица. Прошло почти 20 секунд, прежде чем его осенило. Флёр Делакур, блондинка кивнула, похоже, довольная тем, что он вспомнил о ней. Прошло много времени, почти 20 лет. Гарри запнулся, подсчитывая, хотя Флёр выглядела так, будто ей было не больше 20. Он вынырнул из своих воспоминаний. «Послушай, если это из-за того, что я вытащил твою сестру из озера, то мы оба знаем, что ей не угрожала реальная опасность». Флёр покачала головой и жестом через плечо указала на другую светловолосую Вейлу, стоявшую рядом с освободившимся местом. «Нет, если бы это было так, то это был бы долг моей сестры, а не мой. Я говорю о том, что ты сделал несколько лет спустя во время войны демонов. Я, честно говоря, понятия не имею, о чем ты говоришь». Выражение лица Гарри было озадаченным, пока он ломал голову. Он совершенно ничего не понимал. Во время войны он изредка встречал Вейл, но не мог припомнить, чтобы он оказывал кому-то из них какую-то конкретную услугу. «Ты убил грязного бастарда, который поработил меня». Флёр практически выплюнула, прежде чем заметно успокоилась. «Боюсь, это не слишком сужает круг подозреваемых. Я много убил во время войны, и людей, и демонов», сказал Гарри несколько смущенно. Флёр улыбнулась, только это была неприятная, а злобная улыбка. «Ты приказал доставить его голову его семье с посланием, в котором Дамблдор назывался темным лордом». Гарри моргнул, поняв, кого именно она имела в виду. «Билл Уизли». Флёр кивнула. «Когда я поняла, что он мертв, а я свободна, я вызвала в доме адское пламя и аппарировала наружу». Гарри удивленно моргнул, такого он не ожидал. Он не смог удержаться и спросил: «Ты поймала кого-нибудь из них?» Флёр кивнула. «Я поймала суку мать и высокого тупицу, который ел все подряд. И, конечно, их дом тоже был разрушен. С более достойной семьей ничего не могло бы случиться». Гарри слегка усмехнулся, несмотря на себя. Улыбка Флёр лишилась юмора, когда она посмотрела вниз. Возможно. Однако все пошло наперекосяк, когда министром стал другой Уизли, который сделал все возможное, чтобы истребить мой народ. «Значит, идеальный Перси тоже причина проблем с Вейлами», спокойно сказал Гарри, наблюдая, как другая Вейла успокаивающе положила руку на плечо Флёр. «Он, конечно, часть этого, но он определенно не единственная причина. Его заместительница Амбридж такая же плохая, как и он. Вполне вероятно, что кто бы ни был выбран министром после окончания войны, он поступил бы так же». Каразон вмешалась, ее тон ясно давал понять, что она не считает Флёр виноватой. «Волшебники, идиоты». Гарри покачал головой и на краткий миг задумался о достоинствах повторения его первого и последнего заседания Визингамота, после чего слегка покачал головой. Это была не та битва, в которой он хотел участвовать. У него был новый дом, с которым он чувствовал себя гораздо более связанным, чем со старым. Магический мир получит именно то, чего он хотел, и он даже не сомневался, что он не переживет следующее десятилетие. «Послушай, Флёр, как бы я ни был счастлив, что освободил тебя, я убил Билла не для того, чтобы освободить тебя. Я убил его в отместку за убийство моей невесты. Я тоже не герой из сказки», сказал Гарри, игнорируя кашель Кудри и Джессир. «Это была месть, простая и понятная. Он убил того, кого я любил, поэтому я позаботился о том, чтобы он очень долго умирал, прежде чем отправить его голову обратно в качестве послания. Мне все равно, почему ты убил его. Ты сделал это и освободил меня, и я давно хотела сказать тебе спасибо. Я просто предлагаю любую помощь, которую могу оказать тебе и твоим спутникам в этом новом мире», ответила Флёр. Видя, что Гарри собирается протестовать, Флёр продолжила: «Есть и другая, менее индивидуальная, но не менее личная причина». Гарри с любопытством наклонил голову, давая ей возможность объяснить. «Ты собираешься взять нас в новый мир. Мы не можем вечно жить в изоляции, Мы должны узнать об этом мире и познакомиться с его обитателями. Флёр сделала небольшую паузу, чтобы ее глаза медленно и пристально окинули трех спутников Гарри. По словам гоблинов, у вас там довольно много друзей. Если бы ты позволил мне присоединиться к тебе во время путешествия, это дало бы возможность кому-то из нас увидеть мир и то, что мы можем в нем найти. В процессе я смогу помочь тебе, а также помочь моему народу. Гарри открыл рот, чтобы возразить, но Ониксия плавно прервала его. Она имеет веские основания. Что? Гарри проболтался, прежде чем смог сдержаться. Ониксия усмехнулась, и Гарри увидел веселье в ее глазах. Ее народу нужно увидеть мир, чтобы понять его. Они выглядят как люди, и только некоторые магические существа смогли бы сказать иначе. Но если бы они оказались среди людей на Азерте, их подстерегали бы те же опасности. Ты знаешь, что наша группа в какой-то момент возобновит свои путешествия. Она будет защищена от общих опасностей нашего мира. Кроме того, нашей группе может помочь еще один человек, понимающий некоторые из тех видов магии, которые используете вы. Ониксия продолжала, прекрасно понимая, что все взгляды в комнате устремлены на нее, но она не отводила взгляд от Гарри, зная, что именно его нужно убедить. Правильно или неправильно, но она также считает, что у нее есть долг перед тобой. Хотя ты можешь не соглашаться, я скорее согласна с ней в этом. Правда, права она или нет, не имеет значения. С таким убеждением она была бы компаньоном, которому мы могли бы доверять и который вряд ли предаст вас. Ониксия повернула голову и пронзительно посмотрела на Флёр. Я бы не предала, я бы даже принесла клятву. Быстро вмешалась Флёр, чувствуя, что Гарри обдумывает слова Оникси. Гарри вздохнул и провел рукой по лицу. Несколько долгих мгновений он смотрел в глаза Оникси, а затем повернул голову и посмотрел на Кудрию, которая слегка кивнула с небольшой улыбкой на лице. Гарри едва взглянул на Джессир, которая дрожала от усилий сдержать смех, но ничего не сделала, чтобы скрыть широкую улыбку на своем лице. «Очень хорошо, мы дадим клятву позже, когда определимся с формулировкой, которая защитит мою семью», — Гарри твердо ответил, проведя рукой по волосам. Затем он что-то понял и повернулся к Каразон. «Я буду ожидать меньшей клятвы от всех вас, я хочу быть уверен, что вы не нападете на мою семью. Конечно, если вы нарушите свое слово, я буду первый. Может, у меня и нет садистских наклонностей моего брата, но за 15 тысячелетий можно многое перенять». Ониксия вмешалась безразличным тоном. Гарри усмехнулся и не потрудился поправить Ониксию, сказав ей, что клятва в случае нарушения повлечет за собой наказание. Аноль-аноль-о. Гора Блэкрок хранила тревожное молчание в течение нескольких месяцев после того, как группа Гарри уничтожила силы, занимавшие верхний шпиль. Когда силы Нефариана были уничтожены внутри горы, Гарри подумал, что силы должны были двинуться туда, чтобы уничтожить гномов темного железа, которые засели в нижних недрах горы. Однако этому помешали два несвязанных между собой события. Первым событием, которое ему объяснила Десидра, прочитавшая всю историю, была потеря Гномригана, произошедшая через год после окончания Третьей войны. Поскольку в Железном городе было так много беженцев, а многие его жители постоянно занимались добычей ресурсов и помощью беженцам, город был просто не в состоянии разработать какой-либо согласованный план сражения, который позволил бы одновременно продолжать поддерживать перемещенных жителей, а также финансировать линии снабжения, необходимые для удара по темным ирнам в пылающем ущелье и затем в горе Блэкрок. Второе происшествие было менее объяснимо. По какой-то причине, которую Гарри не мог понять, люди Азерта, казалось, за последний год не обращали на эту местность никакого внимания. Он закрыл шпиль горы Блэкрок и несколько быстрых заслонов на входах, а также вход в бывший дом Нефариана. Он не ожидал, что кто-то сможет пройти мимо них без особых усилий, однако он ожидал, что другие расы продвинутся вглубь. Но вместо этого там не было абсолютно никого. Гномы тоже не добились особых успехов, продвинувшись немного дальше по внутренней стороне горы, но лишь немного. Гарри предположил, что они не смогли найти путь через его заслоны. В результате этих обстоятельств гора Блэкрок, расположенная между гномьим городом Железный Форт на севере и человеческим городом Штормвинд на юге, была полностью проигнорирована в течение времени после смерти Нефариана. То есть игнорировали до тех пор, пока на южном конце центрального расплавленного пролета во внутренней пещере горы не открылся массивный портал магов. Через мгновение портал стабилизировался, и из него вышел одинокий человек в боевой одежде, совершенно незнакомый ни одному жителю Азерта, ранее ступавшему на это место. Человек быстро огляделся по сторонам, тщательно проверяя окружающую обстановку, чтобы убедиться, что он один, а затем полез в карман штанов и достал зеркало. Он тихонько заговорил с зеркалом и подождал, пока в отражении зеркала не появилось грубое лицо земного гоблина. Человек, увидев лицо, прошептал два слова. Операция началась. Не прошло и секунды, как сотня гоблинов, одетых в полные боевые доспехи, вынырнула из портала и рассредоточилась по всем точкам горы, которые они определили для патрулирования и наблюдения. Гарри посетил гору до вторжения и облетел ее, чтобы провести разведку. В процессе он осмотрел столько пещер и нижних уровней, сколько смог, не привлекая к себе внимания. Было немного странно летать на своей метле по горе, пытаясь вести разведку, но при этом оставаться незамеченным и случайно не свалиться с насеста в лаву. Воспоминания об этом полете, а также о нападении на верхний шпиль, произошедшем несколько месяцев назад, были показаны гоблинам, которые менее чем за час разработали всю стратегию кампании. Как только гоблины доложили, что они на месте, авангард гоблинской армии начал извергаться из портала. Некоторые из гоблинов начали устанавливать заграждения, которые должны были стать основой для взятия под контроль самой горы, в то время как другие двинулись на юг, чтобы достроить массивный каменный мост, по которому только приключенцы могли попасть в гору. Мост проходил над расплавленными лавовыми полями протяженностью более 2 миль. Гоблины модифицировали мост анимационными чарами, которые при необходимости сбрасывали любую армию, достаточно глупую, чтобы вторгнуться в их новый дом, прямо в лаву. Через 30 минут после того, как первые гоблины впервые ступили на Азерот, через портал прошло около 2000 гоблинов. Гарри Поттер не проронил ни слова с тех пор, как отдал приказ о начале операции, и стоял в каменном молчании среди стражников у самого портала. Он знал, что ему не обязательно оставаться здесь, однако все его девочки, кроме Джессиры и Оникси, в настоящее время находились в Асшаре, работая с домовыми эльфами над подготовкой всего необходимого. Гарри очень не хотелось оказаться в хаосе 7 женщин и подозрительно нетерпеливых домовых эльфов, усердно обустраивающих свои индивидуальные и общественные помещения в их огромном доме-поместье-дворце. Гарри не был уверен, как теперь называется их дом, поэтому он просто назвал его домом. Невилл избежал хаоса благодаря простой целесообразности. Он хотел обустроить свой собственный небольшой дом перед их запланированной поездкой на Тильдрассил. Несколько домовых эльфов уже помогали ему обустраивать оранжерею, и Гарри знал, что никакое заклинание, вроде удара по голове, не сможет увести его до того, как все будет закончено. Ониксия и Джессир также избежали хаоса. Ониксия немного поработала с гоблинами, поскольку она была гораздо лучше Гарри знакома с магией, которую они могли найти в этой местности. А Джессир сразу же вызвалась работать с вейлами, чтобы убедиться, что они готовы. Она была очень настойчива, причем очень сильно, что немало позабавило Гарри. Гарри заметил, что она потратила некоторое время на разговор с Каразон, и был несколько успокоен тем, что та очень извинялась перед Джессир за использование очарования. Он также заметил, что несколько вейл, похоже, были также увлечены Джессир, или же они были просто ошеломлены появлением другой магической расы. Он также заметил, что, хотя Джессир уделила время разговору со всеми вейлами, они с Флёр, похоже, часто общались. Они все еще разговаривали, когда он создал портал с территории гоблинов на внутреннюю часть горы Черной Скалы в Азероте. В этот момент, вернув внимание Гарри в настоящее, появился король гоблинов Айронворк, окруженный своей личной охраной и главами кланов, решивших отправиться в Азерот. Вожди гоблинов оглядели пещеру, которая теперь станет центром их нового дома, и все одобрительно улыбнулись клыкастыми ухмылками. Айронворк глубоко вдохнул теплый воздух и закрыл глаза. «Клянусь предками, это место пропитано магией». Несколько мгновений он просто дышал воздухом с закрытыми глазами. Гарри заметил, что ни один из гоблинов не кивнул в знак согласия. Когда король наконец начал оглядывать окружавших его гоблинов, один гоблин вышел вперед и передал сообщения, переданные ему другими гоблинами, которые снуют туда-сюда. Разведгруппа Альфа на юге сообщила, что мост защищен, и они смогли успешно применить руны анимации. Они ожидают, что смогут нанести их на весь мост и вернуться в течение следующих нескольких часов. Айронворк кивнул в знак признательности, а Гарри просто слушал, Пока гоблин продолжал свой доклад, разведчики силы бета заставили закрыться двери из темного железа, которые обеспечивали доступ к горе с севера. Двери заняли немного больше времени, чем ожидалось, из-за неизвестных магических повреждений. Но они были закреплены, и на них устанавливаются ловушки и оборонительные позиции, чтобы предотвратить вторжение с этого направления. Гоблин опустил взгляд на другую записку. Они считают, что смогут начать охрану в течение часа. В этот момент последние остатки армии гоблинов хлынули вперед, и все они направлялись прямо в глубины горы, которую контролировали гномы темного железа. Король одобрительно наблюдал за тем, как его войска продвигаются вперед, во всех их глазах светился блеск, поскольку они предвкушали сражение с врагами без ограничений, невидимыми для немагов, и впервые на их памяти заключили договор с людьми. Король повернулся к Гарри, на лице его была гордость. «Мы разгромим дворфов отсюда. Если все пойдет по плану, мы потратим некоторое время на укрепление наших позиций и проверку любых скрытых входов. Мы не хотим, чтобы дворфы за пределами горы могли предпринять какую-либо эффективную контратаку, разве что в местах по нашему выбору». Казалось, Айронварку понравилась эта идея. «После того, как это будет сделано, мы сможем перейти к уничтожению этого повелителя элементалей, о котором ты нас предупреждал. Ты уверен, что сможешь справиться с элементалем? Он поработил большое количество представителей другой расы. Возможно, будет лучше убить его приспешников и попытаться запечатать его или что-то в этом роде». Гарри наполовину спросил, наполовину заявил, сохраняя нейтральный голос. Айронварк махнул когтистой рукой в сторону активной печи вулкана под ними. Они явно не представляли, с чем имеют дело. Очевидно, что это будет огненный элементаль, по крайней мере, умеренной силы. Тысячелетия назад мы поработили мощное элементальное существо на Земле, а затем держали его в качестве домашнего животного для растопки наших печей. Король издал поистине пугающий смешок, а затем сказал: «Мы с советом согласны, что пришло время дать ему компаньона. Если здесь действительно есть пространственные разломы к другим равнинам этого мира, мы можем даже дать ему несколько братьев или сестер». Совершенно злобный смех, раздавшийся со стороны гоблинов, заставил Гарри задуматься о своем здравомыслии, что он привел их в Азерот. Но что было сделано, то сделано. Как только он успокоился, лицо Айронварка приобрело более серьезное выражение. «Вы дали нам шанс, мы им воспользуемся. Мы не оставим врага в границах нашего нового дома, чтобы потом пасти его жертвой. Мы поработим его, а если это невозможно, то уничтожим или погибнем при попытке». Айронварк продолжил: «Мы свяжемся с вами, когда хранилища будут готовы и ваше золото будет в безопасности. Или в случае, если нам все же понадобится отправить кого-нибудь на землю, чтобы забрать что-то жизненно важное». Гарри не удержался и предложил: «Или сбросить повелителя стихии на вершину британского министерства магии». «И это тоже», — сказал Айронварк под бурный смех себя и своих спутников. Гарри отсалютовал гоблинам, а затем вернулся в Асшару, чтобы начать следующую фазу миграции. Он предоставил гоблинам возможность спасти свою расу и начать все сначала вместе, где процветала бы раса воинов. Гора Блэкрок имела огромное стратегическое значение по целому ряду причин. Теперь гоблины вцепились в нее когтями, и Гарри почти не сомневался, что они добьются успеха. Когда это произойдет, ему было интересно, какова будет реакция руководства крупных городов. У него было такое чувство, что Азерот не поймет, что его поразило, и идея разыграть целый мир, который был не в духе, очень понравилась Гарри Поттеру. Оно-ля-но-ле. Перемещение мирфолков было гораздо проще и заняло менее 10 минут. Они были переправлены в нескольких футах от берега залива Бурь. Мирфолки были в восторге, даже в экстазе, когда плыли по новой воде. С помощью переводческих чар Гарри мог сказать, что их комментарии были похожи на комментарии Айронварка. Вода была наполнена магией, и она вибрировала в самом их существе. Он вышел и трансфигурировал плавающие красные буйки, похожие на те, что он видел на Макдловском пляже, чтобы обозначить места, где в озеро простирались массивные заслоны, созданные храмом. Он был немного удивлен, когда оказалось, что это дает мирфолкам более 1 мили территории для поселения, а позже можно было предоставить им дополнительные камни для расширения их территории по мере того, как их популяция постепенно восстанавливалась. Когда ему наконец удалось успокоить одного из зазевавшихся мирфолков и остановить их от стремительного плавания по кругу или прыжков из воды в воздух от радости, Он сумел добиться от них хоть какого-то понимания. Мерфолки согласились обыскать свой новый дом и раскопать любые магические предметы силы, которые они обнаружат у цивилизации высокородных эльфов, некогда населявших затонувшие руины, которые они постепенно отвоюют у Дикого моря. Он дал Тритону, который, похоже, был номинальным лидером, зеркало на случай, если ему что-то понадобится в чрезвычайной ситуации. Однако Гарри не стал задерживаться здесь надолго. Ему еще многое предстояло сделать, и он полагал, что не сможет оказать большую помощь мерпионам в обустройстве. Не говоря уже о том, что проводить много времени рядом с веселящимися мерпионами было более чем достаточно, чтобы свести его с ума. Как будто их было 300 детей, и все они одновременно испытывали сахарный кайф. Аноль-аноль-о. Транспортировка Вейл также прошла без особых проблем. Гарри назвал это перемещением лишь однажды, прежде чем Ониксия ударила его по затылку. Однако это заняло больше времени, чем ожидалось. Когда Гарри вернулся в туннели гоблинов, Джессир и Кудрия ждали его там, положив руки на бедра и выражая решимость. Этого было достаточно, чтобы отточенное чувство опасности Гарри заработало на полную мощность. Доказано, что его чувство опасности редко ошибается. Джессир и Кудрия мгновенно набросились на него и потребовали, чтобы они отправились за покупками. Джессир настаивала на этом после короткого разговора с Вейлой, когда она спросила, сколько времени потребуется на сборы, и обнаружила, что они надели все, что у них было. У них были только мантии. У большинства были палочки, хотя трое из них, очевидно, потеряли их. И ни у кого из них нет тех причудливых сундуков на ожерельях, что были у тебя. Раздраженно сказал ему Джессир. Гарри застонал и на несколько секунд уткнулся лицом в руки, недоумевая, как он на это подписался. Его расстройство стало еще сильнее, когда Джессир в ответ на его вопрос о том, какие материалы им нужны, фыркнула и сказала, что у Кудрия есть список. Список, который сейчас находился на стопке бумаги в руках Кудрия, толщиной в полдюйма. Очевидно, что сами Вейлы не могли пойти и достать его, а Гарри не собирался отправлять своих подруг в незнакомый им мир, где существовали заслоны, препятствующие использованию портключей и любой другой магии. Так что Гарри снова оказался в компании Кудрии и Джессир за покупками для группы из 23 Вейл. Честно говоря, он даже не обращал внимания на их покупки. Гарри, правда, усомнился в их намерениях, когда в итоге он стал уменьшать сумку за сумкой и коробку за коробкой. В конце концов, дополнительные покупки заняли всего около 4 часов. Он также подумал, что его, возможно, заставили опустошить целый склад. К тому моменту он уже настолько привык к точке «уменьшить», «упаковать», что делал это на автопилоте и не задавался вопросом до тех пор, пока все не закончилось. Гарри подумал, что они были довольно неразборчивы в своих покупках. Когда Гарри сделал замечание по этому поводу, Кудрия устремила на него пристальный взгляд, который обещал ему сильную боль или долгую засуху в будущем. Это заставило его замолчать и заглушило все дальнейшие жалобы на покупки. С большим облегчением они вернулись в гоблинские туннели и открыли портал в Асшару для Вейлы. Убедившись, что это безопасно, Гарри, Кудрия и Джессир прошли первыми. Если уж на то пошло, то реакция Вейл на вступление на Азерот была еще более экстремальной, чем реакция Айронворка. Когда они шагнули через портал, каждая из них, казалось, вздрогнула. Более чем один из них упал на колени и, казалось, вздрогнули несколько раз. Гарри был несколько отвлечен от этого зрелища. Рядом с ним стояли Кудрия и Джессир, наблюдая за этим зрелищем. Ух ты, интересно, так ли они выглядят, когда ой, эй. Заявление Джессир было прервано крепким ударом Кудрии по затылку. «За что это?» – раздраженно спросила Джессир, без особого пыла в голосе. «Это было упреждение. Я знаю, что ты собиралась сказать», – Кудрия сказала чопорно, хотя и не смотрела в сторону прибывшей Вейлы. Джессир открыла рот, чтобы возразить, но потом покраснела. «Да ладно». Гарри вздохнула и слегка закатил глаза на одностороннее мышление Джессир. Как только все Вейлы прошли, портал закрылся за ними по взмаху руки Гарри. Каразон подошла к Гарри с почти светящимися глазами, на ее лице сияла улыбка. «Магия этого места, она фантастическая, ты можешь почувствовать ее повсюду». Ее голос был странно придыхательным и взволнованным. Гарри на мгновение закрыл глаза и снова проигнорировал хихиканье Джессир, хотя, к счастью, она сдержалась, чтобы не сделать какой-нибудь из сальных комментариев, которые, Гарри был уверен, промелькнули в ее мозгу. Очевидно, Несколько часов, проведенных с Вейлами, помогли обеим сторонам более спокойно относиться к присутствию друг друга. Это была последняя остановка перед тем, как он собирался собрать всю свою семью и отправиться на Тильдрассил. Арка уже предупредила его, что по прибытии туда ему, скорее всего, придется кое-что объяснять. Поэтому Гарри, по крайней мере, немного нервничал по поводу этой встречи. Обсуждение с Вейлами затянулось, потому что ему пришлось взять с них определенные клятвы. Гарри не хотел, чтобы их магия распространилась по всему Азерату без какого-либо контроля, и потребовал, чтобы они не делились своими магическими знаниями ни с кем, кроме ближайших родственников, которые у них могут быть. Гарри также заставил их дать клятву, подобно гоблинам, что если представится возможность научиться создавать порталы, то никто из них ни за что не будет создавать порталы обратно в свой старый мир. В крайне маловероятном случае, если им понадобится что-либо с Земли, Гарри настоял на том, чтобы они обращались через него. Это была относительно небольшая забота, но Гарри не хотел, чтобы кто-то из них вернулся на Землю, попал в плен, а затем был вынужден показать, как создавать порталы в Азерот. Гарри не ненавидел свой старый мир, но он все больше любил Азерот как свой новый дом, и если волшебникам с Земли удастся создать портал в Азерот, Гарри недвусмысленно заявил, что без колебаний расправится с любым другим жителем Земли, который попытается поселиться на Азероте. Он, честно говоря, ожидал от них новых протестов, но Каразон заверила его, что они не намерены возвращаться на Землю. Наконец Гарри настоял на том, чтобы они дали клятву, что ни при каких обстоятельствах не будут пытаться причинить вред или инициировать события, направленные на причинение вреда ему самому или тем, кого он считал своей семьей. На этой клятве Гарри настаивал больше других. Он уже убедился, что быстрые заклинания вроде убийственного проклятия действуют на людей этого мира. Он не знал, подействуют ли они на его спутников. Он подозревал, что на Дринеях, скорее всего, да. С ночными эльфами было сложнее, поскольку часть их существ была связана с их деревом, какой бы шаткой ни была эта связь после повреждений, полученных во время последней войны.